Интересно, а как влияет этот артефакт на обычных людей? Спрашивается. Ну, как бы сказать, задумчиво протянул я, прочитав справку от системы, которая дополнила мне ее результатом после применения собственно. Если делать это систематически, подобная вещь может продлить жизнь в 2, а иногда и 3 раза, в том числе и молодость. Кровавые культы – жуткое дело. То есть, этим кинжалом приносили кровавые жертвы, переспрашивает она. Насчет конкретно этого артефакта, понятия не имею, пожал я плечами. Штука в том, что зарезать можно как человека, так и барана, например, или лошадь, эффект тот же, но люди будут резать людей. А может, он не будет передавать жизненную энергию от неразумных, предположила Сэя. Ну, от зомби же передает, пожимаю я плечами. Нет, просто жертвоприношение, в различных культах это ведь еще не все. Ритуалистика, призыв всяких сущностей, ну и жрец или жрецы, наносящие смертельный удар, живущие лет по, ну хотя бы 100, связи с полезными людьми и, КХМ, не людьми, так думаю. По моим наблюдениям, чакры в людях и зомби, примерно одинаково, сказала Инна. Но не ясно, жизненная энергия одинакова ли она у людей и у зомби, все же они неразумные, при этом более живучие, а чакра это не только жизненная энергия, но и ментальная. Нужно уточнить у Риона, если конфликт с Миядзаким отсюда будет, то думаю, жизненную энергию людей мне тоже придется поглотить, эхех, киваю я. Я не о том, я о зомби, более крупных, те же танки, ты говорил, что они умнее, и чакры в них больше, как по моим наблюдениям, так и по наблюдениям Ханаби, останавливает мои сетования Ина. Ну вот про них Рион однозначно сказал, что в них жизненной энергии больше, просто как их отловить безопасно так, чтобы вы их могли прирезать не пострадав. Я пока не придумал, киваю я. Ну втроем мы сможем обездвижить танка, осторожно заметила она. Нет, танки сами по себе довольно опасны, качнула головой Сэя, внимательно нас слушая. А отлавливать их по одному, это и опасно, и сначала нужно понять, насколько это выгодно. Нет, ну, в принципе я согласен, посчитать нетрудно, сколько недель мне в этом мире осталось. 11, хмыкнула Сэя. Ну вот, значит примерно 11 раз, задумчиво сказал я. С демона я получаю значительно больше, или нет, хм, система на подсказку расщедрилась. Сейчас, слушай, по договору с демоном, пользователь получает от него добытую жизненную энергию, так как демону на бой и активные действия в материальном мире требуется она же, то первые 3 раза, осталось 2, пользователь не платит ничего, а в последующие разы, часть добытой энергии будет уходить на поддержание демона в чужом материальном мире, часть, пользователь не способен усвоить немедленно, в связи с ограничениями своего астрального тела, и она будет поступать в ограниченном количестве, но даже так, частый приход такой массы энергии грозит повреждением энергетических каналов. Жизненная же энергия, добываемая при помощи артефакта, кинжал для жертвоприношений, поступает непосредственно в материальное тело пользователя, усиливая непосредственно его, усваиваясь за считанные дни, а следом на его отражение в имматериуме, астральное тело, ускоряя общее развитие. То есть, уничтожая зомби кинжалом, ты мгновенно получаешь результат, причем достаточно высокие из-за низкого старта, обдумав зачитанную мною справку, выдала свои размышления Сэя. А следом, ускоряется прогресс твоего астрального тела, выходит эффект взаимной синергии. Так, получается, что так, соглашаюсь я. Для Кунайчи, это ускорит восстановление запаса сил. Ну а последователи, благодаря этому, ускоряют формирование и своих астральных тел, правда они напрямую связываются с моим. Да, улыбнулась девушка. Тут тогда я, пожалуй, не против, но живых людей, даже плохих, я против. Угу, сам уже подумал об этом, киваю я, придержав девушку на повороте и не убирая уже руку. В бою еще туда-сюда, а специально, нет, сами не заметим, как оскотинимся. Согласна, говорит Инна, улыбнувшись и тоже кивнув. Но что насчет уничтожения более крупных зомби? У тебя есть идеи, как это сделать? Почесав переносицу, повторяю я вопрос. Ну, я могу взять одного под контроль на несколько десятков секунд, задумалась она. Можно сделать ловушку, наверное, тоже впала в размышление Сэя. Ну, неделя на размышление у нас есть, хмыкаю я. Правда, нам еще предстоит выгрести хранилища из банков. Так что, приоритет пока в эту сторону. Но пока едем назад, Сэя закидывает идею о ловушке для зомби, ребятам, не слышавшим разговора, попутно поясняя, зачем это нужно, и остаток пути проводим, набрасывая варианты. Путного пока особо ничего нет, все же задача требует времени на решение. Рассевшись вокруг стола в столовой плотным кругом, начинаем прорабатывать план по вскрытию хранилища банка. Как всегда, требуется учесть некоторые нюансы. Хранилище на первом этаже, начинает Эва, вычертив на листке план, с помощью плана эвакуации нашей Саика. Оно находится сразу за комнатой М, с табличкой «Только для персонала», в ней стоят машинки для подсчета денег и много бумажных денег. Так, а депозитарий правее, мы мимо хранилища, получается, прошли и не заметили, ХМ, а зомби у боковой двери, на входе было двое, я их не стала трогать, чтобы на их трупы не пришли еще, пометила Эва их крестиком на схеме. Обычные, охотников не было. Так, как выглядит дверь в хранилище? Ну, большая, черная, из металла, хмурится она. Электронный считыватель для карты, цифровая панель для ввода кода и штурвал. Штурвал, переспрашиваю я, знания, загруженные с преобразованием грабителей, дают представление, как его, ХМ, открыть. Большой, нет, у самой двери, как руль в легковой машине, качнула она головой. А сама дверь встроена в мощную бетонную коробку, добавляет Эва. Может, лучше взорвать или пропилить бетон, предлагает Рика тут же. Нет, это армированный бетон, его, конечно, проще сверлить, но там помимо арматуры может быть еще стальной лист, качнув головой, говорю я. Получается что-то вроде слоеного пирога. И если даже избежать арматуры, а там скорее всего сетка, то сверла разные, закончила за меня Сэя. Одно против другого не работает, особенно против стали высокой прочности. Угу, поэтому лучше работать с однородным материалом, да и сам бетон скорее всего толще двери, почесав голову, задумался я. У двери скорее всего запоров или два, сверху и снизу штыри, а электронные приблуды просто стопоры для штурвала. Либо же там сложный механизм, распирающий в стороны, например, три штыря по горизонтали и еще три по вертикали. Сложная штука, соглашается Рэй, складывая пальцы, пытаясь представить устройство. Если точно знать устройство двери, ее схему, то на самом деле нет, пожимаю я плечами. Тогда вы сверлили бы дырку, убрали стопор от электронных замков взрывом или резаком, а дальше просто бы открыли дверь. Либо же, если штыри только с одного направления, без расклина, взорвать петли, ну и штыри, конечно, но там сверлить больше приедется. А Ханаби не сможет увидеть, спрашивает Югита. Черт, хмыкаю я, и снова чешу голову. Ханаби, если зазоры есть, то смогу, уверенно говорит она. А если он сплошной, то только совсем уж контуры. Ничего, мне главное определить, как выглядит запирающее устройство, улыбаюсь я. Постой, сверлить ведь долго придется, останавливает меня Сэя. Ну, час, если повезет, чуть быстрее, осознавая подводный камень, киваю я. И да, тихо не будет. Так, а в чем проблема? Хмыкает Рика. Ты же говорил, дрель автоматическая. Нет, установим ее и уедем. Нет, зомби на шум набьются внутрь банка, покачала головой Сэя. А если запереть банк, то они его окружат, и мы не попадем внутрь, пока не зачистим их. А на это может уйти прорва времени, их там тысячи. Ну, они и так и этак окружат банк, не соглашается Рика. А когда шум внутри прекратится, они осаду снимут, наверное. Да и если дрель перекосит, или сверло поменять нужно будет, то все равно там быть придется, покачал я головой. ХМ, а в самом хранилище золото будет по ячейкам, уточняет Эва, как в депозитарии. Вроде того, на специальных стеллажах, я правда не знаю, закрытых или нет, пожимаю я плечами. Можно натянуть трос со второго этажа здания, зомби на золото плевать, спустить его на тросе вдоль улицы и забрать через день или два, а дрель я смогу поправить сама, или сверло поменять. Оборудование, если вы его будете трогать, когда я дальше пары метров, банально исчезнет и вернется ко мне. Ну, допустим, но мне придется быть внутри, а если я буду внутри, золото можно будет спрятать в инвентарь, ломаю я ее план. ХМ, задумалась Ева, если будет преобразование в разрушителя, то можно будет зачистить хоть всю улицу, задумчиво говорю я, но тогда и так проблема будет решена. Но только если карта будет, уточняет Сэя. Еще терминатор позволит выйти без особых проблем. И в этого, как он там, ликвидатора, подсказывает Рика. Телепортируется пару раз и все. ХМ, ну примем как за основной рабочий вариант, соглашаюсь я, поразмыслив. Но и тянуть не выйдет, надо решать все быстро. Время-то идет. Если карты в таком виде не выпадут, нужен план. А если вытянуть тебя на том же тросе, предлагает Кота, придется повисеть над толпой, но под преобразованием это ведь не так опасно, как посмотреть, проворчал я, не говорит же, что если сорвусь, то меня могут убить несколько раз подряд. А что если протянуть трос до соседнего здания, предлагает Эва, сразу на верхний этаж заброшу крюк. Там вроде бы дома не слишком высокие и затащу всех в него при помощи лебедки, а длины хватит, уточняю я. Но ведь можно привязать еще, непонимающе похлопала она глазами. А ведь можно, фыркает Цэ, тогда просто уйдете по крыше на другую сторону улицы и спуститесь в машину. Гениально и просто, усмехаюсь я. Отлично, если карты грабителя и ледяного волка не выпадут сразу, то план на завтра, осмотрим банк сайтома и если что... Уточню, что с хранилищем его банка у старика, может он оттуда все драгоценности выволок и под деревом каким прикопал. Закончив обсуждение, занялись своими делами. Сэя снова рванула к матери узнавать свежие новости. Я занялся тренировкой, чакра пока, несмотря на добытую жизненную энергию, быстро восстанавливаться не спешит. Вечер у меня уже запланирован. Сойка во время тренировки постоянно оказывается рядом, попадаясь на глаза. Я несколько переживал на ее счет, опасаясь, что страх перед почерневшим и сгоревшим телом демона отразится и на девушке, но не отразился. Или страх оказался слишком поверхностным, или же девушка слишком уж контрастно выделяется от него в лучшую сторону, например, влажно поблескивающей беновой кожей на хрупких с виду ручках и худенькой шее, блестящими глазками и белыми зубками. Ну а примерно в 10 часу вечера сарай Дадзи снова стал местом, где я получил очередного последователя, пусть в этот раз и младшего. Экстра. Инициация. Сойка, 18+. Стемнело, на небе вспыхнули звезды. Дневная жара сменилась вечерней прохладой. Прихватив все необходимое, я вышел из дома. Впереди в припрыжку скачет Сойка. На ней джинсовые шорты, открывающие худые, но сильные ноги и обхватывающие маленькую попку. И зеленая майка в обтяжку. Шизука с ней возилась, насколько я понял по их действиям, подготавливая к известно чему. Волосы, собраны в короткий хвостик до плеч, туго стянутые назад. Они у нее после ванной немного завиваются. Симпатичное личико обрамляется аккуратным овалом из прядей. Глазки сверкают в предвкушении. Она часто оглядывается на всем протяжении пути, словно проверяя, не остановился ли я или не сбежал ли. Она заскочила внутрь первой. Следом зашел я, тут же прикрыв дверь, включил принесенный ночник, все же в темноте ее поди найди. Прохожу в дальний угол, хватаю мат и скидываю один квадрат вниз, стопка еще пригодится, она примерно мне до середины коленей, на специальной подставке, чтобы плесень не сожрала. Действую спокойно, обстоятельно, не первый раз уже. Она бросается было помогать, сверкает глазенками, кусает пухленькие губки. Я достаю из инвентаря матрас с одеялом и простыней, следом две подушки. Она, приоткрыв рот, смотрит, как я накидываю все это в художественном беспорядке на мат внизу. «Хозяин, мы сюда спать пришли?» — с подозрением спрашивает она. «Хм, хочешь по-быстренькому и к себе в комнату?» Приподняв бровь, уточняю я, решив переставить ночник ближе. «Нет», — улыбается она, подпрыгнув. «Так и заночуем здесь. Вдруг среди ночи еще разок захочется, или утром?» — пожимаю я плечами. «Хозяин, это гениально!» — соглашается она. «Все еще хозяин, а что не так? Ну ты уже поняла, что я не собираюсь превращать тебя в безвольную рабыню», поясняю я. «Ведь так? Ага», соглашается она и тянется уже снять майку, но я успеваю перехватить ее руки и, усевшись на стопку из матов, притянул к себе, зажав коленями ее ноги. «Сам сниму», улыбаюсь я ей. «Так почему продолжаешь называть хозяином?» «Привыкла», улыбается она, положив мне ладошки на плечи. «Вы мне ведь даже имя дали, я без вас даже не жила бы». «Понятно», вздыхаю я, опять фатализм. «А еще хозяин сильный и красивый», искренне улыбается она. «Добрый, честный, ты меня специально нахваливаешь», прищурился я, хмыкнув. «Нет, я правда так думаю», снова улыбится она. «У меня плохо с памятью, и не очень умная, но, мне нравится хозяин, ты». «Это плохо, не знаю», честно ответил я. «Наверное, для меня хорошо». «Значит, и для меня тоже», — кивает она, активно дергая головой и переминаясь с ноги на ногу. «Хозяин, ты мог поговорить со мной когда угодно, давай начнем». «Эф, как скажешь», — фыркаю я, и в самом деле мог. Подхватив за подол майки, задрал ее наверх. Почему-то думал, что лифчика она не оденет, но нет, белый, кружевной, что потрясающе контрастирует с ее черной как ночь кожей. «Хозяин, у меня маленькие сиськи», — заявила она тут же. «Хозяин любит большие, это плохо, главное, что они есть», — философски отозвался я, хмыкнул. «Я люблю сиськи, это все». Рика говорила, что мне нужен большой черный парень, а не мелкий хозяин. Улыбается она, довольная ответом, снова переступая ножками. А я ей говорю: «Оглянись, тут нет ни одного». «Вот коза», — беззлобно хмыкаю я, возясь с ремешком на шортах. Он умудрился заклинить и никак не снимался, плюнув, убрал их в инвентарь. «А еще я сказала, что видела, какой у хозяина, и он, конечно, не такой огромный, как в том магазине». «Да, ага», — кивает она, взяв ее за запястье, откинулся назад, разглядывая получившуюся картину. «Белые трусики с высокой посадкой также отлично смотрятся на черных бедрах. А еще, я маленькая там». «Откуда ты знаешь?» – заинтересовался я. «Я пыталась вставить зубную щетку», – призналась она. «Свою?» – хмыкаю я, созерцая. «Да, кажется», – почесала она щеку и пожала плечами. «Тогда Саика так стонала, что я возбудилась. Ух, хозяин, давай снимем трусики, они уже, кажется, грязные и мокрые». «Обязательно», – отвечаю, усмехнувшись. «Смотреть на нее приятно, даже очень, но всему свое время. Худощавое черное тело, проступают ребрышки на боках, правда не слишком сильно. Узкие бедра, немножко костлявые, но при этом попка вздернутая, надутая и упругая, как волейбольный, ну или футбольный мяч, и такого же примерно размера. Животик подтянутый, женственно выпуклый, при этом упругий. Я провожу по ее коже подушечками пальцев». Она замолчала, прикрыв глаза и открыв рот. Дышит прерывисто, носом, переминается с ноги на ногу. Притянув ее к себе, положив одну ногу себе под задницу, чтобы сесть выше, впился в ее губы поцелуем. Ее ручки обвили мою шею. Девушка, не думая долго, рванула в наступление, жадно меня целуя и потираясь выпирающей немного косточкой лобка о мое бедро. Пальцами проскользнул к защелке на лифе, два, нет, три крючка. Он повис на лямках. Целовалась она настойчиво, но используя исключительно губы, что намекнуло мне на очевидную вещь: целоваться с языком она или не умеет, или ей не нравится. Собственно, ее наступление было остановлено контратакой языком. Я провел им по ее губам, она замерла, когда мой язык оказался между ними, и нерешительно поздоровалась с вторженцем кончиком своего, после чего поцелуй стал еще более страстным. Она активно начала осваивать новую технику, нисколько не смущаясь неудачным попыткам и быстро изучая основы. Она смело вторгалась мне в рот, с блестящими от восторга глазами лизнула в лицо. Я же стиснул половинки полупопи через трусики, что мгновенно напряглись, став упругими и оставаясь при этом мягкими. Непреодолимо захотелось отшлепать этот упругий мячик и полюбоваться на него, затискав. Начал я, правда, с последнего, с удовольствием тиская ее попку. Девушка, словно почуяв мои мысли, застонала порывисто, хватая губами мой нос и щеки. Пришлось приложить усилия, чтобы отодвинуть ее от себя и содрать лифчик. Она тут же рванулась вперед, снова пытаясь наброситься на меня. Перехватив горячее тело за талию, остановил ее, атаковавшую и выпирающую ключицу. Она крепко сжала пальчиками мои плечи, подставляя под поцелуй шею. Охнула, когда я ладонями сжал обе ее сиськи. Кожа под губами и языком нежная, горячая и почему-то сладковатая. Грудь маленькая, легко умещается в ладони. Пальцами нащупал соски, остренькие и гладкие, торчат напряженные. Прихватывая губами кожу, спустился от шеи ниже, взглянул на свой фетиш. Черные сиськи, конусовидные, торчат дерзко в разные стороны. Единичка, ореола, шоколадного цвета, набухла вместе с маленьким соском, еще более темным, на вершине груди, похоже на наконечник пики. Я тут же цапнул ртом. Она взвизгнула, прижала мою голову обеими руками, громко выдохнула. Грудь упругая и плотная, легко поместилась в рот почти целиком. Кайфуя от процесса и ее громких стонов, пососал обе, соски того и гляди меня закалят, влажные и блестят. Сжимаю ее грудь у основания, затягивая вершину в рот, поднимаю глаза и вижу, как она, запрокинув голову, пытается выровнять дыхание, дыша со всхлипами глубоко и коротко. Сжатые соски набухли еще больше, стали чувствительнее. Она громко вскрикивает, когда я, изображая вакуумную помпу, щекочу их языком. Нежно прихватываю кончик губами, или целую основание. «Отличные сиськи, можешь не переживать», — говорю я ей. с удовольствием их съем. Ах, я поняла, хозяин, стонет она, ты их мне чуть не отгрыз. Ну скажи, что же. Так ну-ка, давай уже посмотрим, что ты прячешь в трусиках, говорю я, подхватываю дрожащую девушку и, подняв, ставлю ее на маты. Хозяин, стонет она, пытаясь не упасть с них. Я придерживаю ее за коленки, замечая внизу трусиков влажные, полностью влажные, вся нижняя часть до попы. Истекает деваха. Ухватившись за резинку, стягиваю вниз. Люблю все же такое, делать руками. Клинышек лобка и киска у нее выбрита, что и неудивительно уже. Половые губки с большими складочками, пухленькие, везет мне на них, плотно закрывают киску как пирожок начинку. На внутренней стороне бедер видны потеки смазки. Она расставили ноги на ширину плеч, а коленки ходят ходуном. Обхватив ее за ногу левой рукой, плотно обвил ее, чтобы не рухнула, взявшись растопыренной ладонью за дрожащую мышцу на ляжке. Провел средним пальцем по мокрой щели. От прикосновения липкие складочки приоткрылись, тугая капля смазки повисла на оттянутой губе. Ничего себе, она горячая. Девушка громко всхлипнула. Хозяин, хвати это издеиваться. Я не издеваюсь, а изучаю. Ухмыляюсь я, на всякий случай осторожно нюхая, мало ли, но нет, пахнет терпко, сладко и сексом. Я сейчас, она закричала, содрогнувшись, когда я, выставив средний палец, прижав костяшки к щели, ввел его по скользкому входу, минуя пульсирующие преддверие, всего-то на две фаланги. Ну и прихватил губами складочку над торчащим клитором, да. Крича, она подогнула колени, почти рухнув вниз, бурно кончив, дергая тазом и плотно сжав ножками мою руку, что я не успел выдернуть, ну и голову, конечно, тоже. «И это я еще тебя только поцеловал», задумчиво произнес я, сумев уложить ее и выпрямиться. Сойка, постановая, лежит на боку, подогнув колени и вздрагивая, периодически нервно хихикая и вскрикивая. Понимаю, что ей нужно пару минут восстановить дыхание, разделся не спеша, разглядывая ладное, худенькое чудо. Хи-хи, уф-уф, ох, думала, голова оторвется, хи-хи-хи, хо, зяин. Она, потянувшись, взглянула на меня. Что не так, оглядев себя, спрашиваю я. А, почему он такой большой? Сглотнув, уточняет она, глядя на мой пах, я критически окинул взглядом торчащий колом член. Да нет, такой же, какой и был, уверенно говорю я, больше не стал. Но, я же видела, что он меньше, спрашивает она, недоверчиво быстро моргая. Он вырос. Не, было бы неплохо и все такое, но нет, смеюсь я, подходя к ней. Так, раздвинь ноги, хозяин. Но он же большой. Послушно повернулась она ко мне. А где ты подглядывала? Погладив ей шелку между ног, говорю я. А тогда, когда вы мылись в том городе, под дождем, прерывисто говорит она. Да, видимо, от холодной воды он все же меньше был, бормочу я, хмыкнув. Вот ведь ты глазастая. Ухватил ее под колени и рывком подтянул к краю стопки, сгибая пополам. Она громко вскрикнула, послушно уцепившись ладошками у себя под коленями. Я же засмотрелся на открывшееся мне зрелище. А посмотреть есть на что. Половые губки раскрылись, открыв красную, мясистую начинку, влажно-блестящую, причем сама ее киска в самом деле маленькая, аккуратная. Ягодицы кругленькие, при ее худобе должны были бы торчать косточки, но нет. Ножки у нее очень сильные, мышцы перекатываются под блестящей кожей. Устроившись поудобней, я попробовал ее на вкус еще раз, убеждаясь, что не показалось, запах мыла с пряностями для интимных мест, это и так понятно откуда, а остальное ее личный вкус, значит. Хмыкнув, впился в клитор, что торчит из-под капюшона, ярко-красненький, ни раз и ни два, видимо, натертый только за сегодня. Заорав и захихиков, она прогнулась в спине и, ухватившись за мою голову руками, прижала ее к пуське, одновременно скрестила ноги у меня на загривке. Сбегать я в принципе не собирался, а задушить у нее в таком виде не получится. Поэтому, нащупав кончики сосков пальцами, взялся за дело основательно. Девушке дважды подбрасывала, мощно выгибая и мотая по краям стопки из матов. Она кончала, брызгая мне в лицо липкой жидкостью. Кричала, содрогаясь, нервно хихикая и прерывисто дыша, пыталась прокомментировать мои действия и ее выгибала снова. После двух раз дал ей немного передохнуть. Вытянув в блаженстве ноги, она уставилась затуманенным взглядом в потолок. Я вытер заготовленным полотенцем лицо, посмотрел на свой половой орган, вдруг в самом деле больше стал, а я не заметил, но нет, все же облом. Вернулся к ней, и бесцеремонно схватив ее за плечи подтянул обратно к краю. Она, впрочем, явно не против, тут же ухватилась за мои бедра руками. Взявшись за волосы, я распустил ее хвостик, отбросив резинку, отчего волосы свободно разлетелись по плечам, сделав ее вид снова дикарским, еще более. Лаская и массируя ее голову, поцеловал, немножко поиграл с ее сиськами, а после выпрямился и сунул под нос торчащую головку. Что нужно делать, она поняла сразу. Значит, и некоторые уроки от той же Шизуки она получила. Спустив ноги вниз, она смело насадилась головой на член, жадно и страстно засасывая его. Я сначала даже было подумал, что у нее и практический опыт имеется. Но техника ограничилась только страстью и глубиной. Она цепляла меня периодически зубками, давилась, пытаясь заглотить побольше. Я уж было подумал, что у нее что-то переклинило, и она так мне пытается услужить. Даже попытался отстраниться и ограничить ее в действиях. Но она, жадно хлюпая слюной, причмокивая и даже урча, притянула меня обратно. По блестящим, расширенным зрачкам понял, она ловит от процесса свой кайф. Решил просто дать технические подсказки, что были немедленно усвоены. Но кончить от такого минета я не смогу, быстро. Восстать из пепла, да. А так, нужно усовершенствование техники. Хотя бы прекратить прихватывать головку остренькими зубками. Поглаживая ее по вспотевшей голове, тискаю попутно торчащие сиськи. «Сойка, в какой позе ты хочешь?» Спрашиваю я, решив прекратить эту сладкую пытку и перейти к главному блюду. «В любой». Причмокнула она, с явным видимым удовольствием на лице, облизав ствол. «Хозяин, только он в самом деле огромный, и он точно был меньше. Я все же не слепая, ты вроде не пигмейка», уверенно говорю я, толкая ее назад. «Умеет чесать его девочка, что тут еще сказать?» Она призывно раздвинула ножки, с похотливо блестящей киской, довольной улыбкой, поглаживает стоящие кончики сосков пальчиками. Один из бонусов маленькой груди, форма почти не изменилась, так и торчат вверх. Я встал, упираясь в маты коленями, провел дымящейся головкой по скользкой щели, собирая обильную смазку. Член и так блестел от ее слюны, теперь стал практически сиять. Нащупал вход, вдавил, проскальзывая понемногу внутрь. Она сжала мышцы внутри, выгнулась застонав. Я медленно, преодолевая ее сопротивление, протолкался внутрь, исследуя новую пещерку, спелеолог блин. Вошел почти весь, но ключевое слово «почти». Ее киска не глубже, чем у Саика, что даже немного удивляет, вроде как чернокожие славятся размерами, или это среди мужчин только работает, если работает. Она прогнула спинку, выпитив животик и грудь вверх, когда головка уперлась в матку, зарычала, сомкнув ноги за моими бедрами и подаваясь навстречу. «Еще, глубже, как скажешь», соглашаюсь я, ухмыляясь, больше не меньше. Ухватив ее за упругие бока, прямо над косточками бедер, начал плавно насаживать, постепенно ускоряясь, плотно тараня ее в глубине. Скользкая киска внутри горячая, узкая, головка словно купается в ее соке. Она повизгивает, покрикивает, продержалась минуты три всего. «Уф, а-а-а, ах, уф-уф, больше, еще, не могу, да, да, да». Я стиснул ее грудь, загнав полностью, не давая уползти с члена. Ее глаза закатились, рот широко открылся, из горла вырвался вой стон, когда она, прогнувшись, кончила. Захихикала, мотая головой, мышцы на худеньком теле напрягаются, особенно на шее и животе. Она страшно пучила глаза, скалилась, дико подвывая, смеясь и содрогаясь около четверти минуты, после чего ее отпустила. Она упала, глубоко дыша, и продолжая тихонько, жалобно хихикать. Пока она отходит, ее киска сокращается, тискает мой ствол по всей длине, щедро орошает соками, что он как поршень выдавливает на внутреннюю сторону бедер. Я тискаю ее грудь, катая соски между пальцами, оттягиваю их. Когда плотность сжатия уменьшилась, я задвигался снова, натягивая хлюпающую вагину до максимума. Меняю время от времени угол, проверяя, где у нее что расположено. Но по ощущениям, у нее там все в точках, и она кончает минуты через три снова, и третий раз еще через три минуты. Три оргазма за 10 минут, хорошо ей, а у меня еще и одного не было. Правда, сам процесс увлекает, но, хозяин, я сейчас точно умру. Взвыла она, кончив в четвертый раз и оттолкнувшись от моих бедер, отъехала на спине назад, где ее снова подбрасывает и корчит. «Сойка, ты плохая девочка», говорю я, когда она, прерывисто дыша, уставилась на меня мутным взглядом, недовольно поглядев на дымящийся, вот-вот загорится, член. «Слезай вниз, хозяин!» — стонет она, подрагивая и пытаясь отдышаться. «Слезай вниз и вставая попой вверх, на локти, требую я, да хозяин!» Она пытается двигаться, по-змеиному ползет к краю. Я подхватываю ее и помогаю устроиться на расстреленном на полу мате, подложив под коленки еще и простыню. Она встает в колено-локтевую, покачивая попкой. Я же обращаю внимание на розовую кожу на подошве ног. Хмыкнув, присел на колени, одной рукой пощекотал ее по ступне, второй ухватился за попку, практически обхватив значительную ее часть. «Хи-хи!» — раздался от нее, оглянулась блестя глазами. «Хозяин, вставь в меня поглубже!» «Уж не сомневайся!» — ухмыляюсь я, шлепнув ее по попе. «Плохую девочку надо наказать, так, я же хорошая!» «Хихнык!» — возразила она, прохныков и прохихиков от очередного шлепка по попе и щекотки ступни. «Ну так-то да, но оставил в покое я ее розовую пятку. Но неважно, хорошую девочку наказать надо особенно строго». Ухватившись за ее попку обеими руками, я встал над ней и вонзился в мясную и мокрую киску, что так быстро кончает снова. Сойка, вскрикнув, припала вниз, выгибая спинку и подаваясь мне навстречу. Я, тиская ягодки, толкаюсь вперед, крепко насаживая ее, ускоряя темп. «Вот теперь другое дело!» Девушка покрикивает, у меня шумит в ушах, давление повышается, для стравливания, не иначе. Сердце стучит, ее киска хлюпает, оставляя тянущиеся нити смазки от моего лобка к ее наружным половым губкам. Я засаживаю едва на две трети, иногда удлиняя толчок до самого конца. Это хватает, чтобы растянуть ее начало оргазма на минут пять всего, но я уже и сам на пределе. Подхватив ее за грудь, вытягиваю назад, прогибая спинку. Легкое тельце податливо изменяет позу. Откидываюсь на пятки сам, даю жару, нанося серию коротких толчков в глубине ее киски, что сжимается скользкими тисками, пытаясь остановить удары в самое сердце оргазма. «Сойка!» — кричит, я обеими руками глажу ее тело, играя на ней как на живой арфе, лаская то грудь, то теребя соски, облизывая шею, поглаживая животик и натирая клитор. Пару рук бы еще. Она вцепилась в мои запястья, бьется в конвульсиях мультиоргазма. Взрываюсь, выплескивая семя внутрь нее, ощущая, как жадно ее пуська пьет меня, высасывая все до последней капли, загоняю угасающими толчками почему-то не опавший член. Мы рухнули на бок, я и не думаю выходить из нее, продолжаю плотно прижимать затихшие тельце. В розовом тумане замечаю оповещение от системы с поздравлениями. Не хватает только фейерверка и рукопожатия. «Ао!» — стонет она спустя некоторое время. «Я снова умерла, и теперь жива!» Подкладывая ее под голову свое плечо и поворачивая ее, говорю я. Стиснув сиську, я целую ее в губы. На несколько минут мы остаемся в этом полурасслабленном состоянии, ласкаясь. Но мой корень, кажется, врос в ее пещерку, и уменьшиться так и не желает. Очень плавно, я шевельнулся внутри нее. «Да, еще», — шепчет она, подаваясь покой к моим бедрам. «Выдержишь?» — спрашиваю я, устраиваясь на боку поудобнее. «Я буду стараться», — обещает она, хватая воздух ртом. Уперевшись ногой в маты, я мощным толчком начинаю второй заход, плотно прижимая ее к себе. Играю на ней как на инструменте, лаская левой рукой грудь и правую, просунув между плотно сжатых ножек с ее клитором. Черная кожа блестит от пота, скользит под руками, она долго и протяжно стонет, начиная хихикать, когда оргазм приближается. Когда она кончает, я снова останавливаю толчки, вставив его на всю глубину. Тормошу ее тельце, наслаждаясь горячим оргазмом в глубине ее киски. Перекатываюсь на спину, отчего она громко стонет, и используя локти и ноги перемещаюсь ногами к стопке матов. «Хи-хи, хи, хо, ах, что, ах!» На толчки во время движения стонет она бессвязно, раскинувшись на моей груди и елозя попкой по моим бедрам. «Сесть сможешь?» – спрашиваю, прошептав ей в ухо. «Да». Она с трудом поднимается, не слезая с члена. Подгибая колени, пытается выпрямиться, я придерживаю ее за плечи, и когда она опускается на вытянутые руки, выставив в мою сторону блестящую задницу, я ухватился за ее вздернутые ягодицы и начал новые толчки. Она активно подмахивает, старательно приподнимая попку и насаживаясь на стоящий колом член. Его раздуло внутри нее, наверное, от обилия влаги. Головка по ощущениям раздувается, как воздушный шар. Она стонет, мотая головой. Позвоночник обозначился вдоль спины, мышцы туго натянуты, прекрасно очерченные, перекатываются под сверкающей от пота кожей, даже масла никакого не надо. Сойка, не вынимая, повернись ко мне лицом, требую я, заметив по ее изменившемуся дыханию, что очередной ее оргазм близок. Хи, да, хозяин, бормочет она, неуклюже перекидывая ноги, она стонет, пока поворачивается на мне, как на стержне. Ее бедра выделываю кренделя, катаясь на торчащем стержне. Я придерживаю ее ноги и бедра, чтобы она не свалилась. Вытянув в мою сторону розовые пяточки, она, откинувшись назад, упирается затылком в маты. Ползем туда, киваю я вперед, и мы, совершая толчки, в интересной позе переползаем к матам еще ближе. Мне приходится согнуть и развести колени, чтобы она оперлась на них спиной, благо растяжка позволяет. Ее торчащие пики груди нацелились на меня. Я замер, любуясь ее горячим телом. Встретился взглядом с ней. Он у нее подернут пеленой похоти, восторга и удовольствия. Грудь высоко поднимается, она часто облизывает губы, дыша ртом. Ухватившись за подушку, валяющуюся рядом, я сую ее себе под поясницу. Сойка глубоко вздыхает, глядя на меня. Мое тело тоже напряжено, мышцы вздулись, и я запускаю качели. Толчок под углом вверх, головка трется о скользкую стенку, практически не тормозясь на ее ребрышках, врезаясь нежным ударом в закрытую дверцу оргазма. Толчки все более быстрые. Я крепко уцепился за ее ноги, полуприкрыв глаза, наблюдаю за ней. Она вцепилась в маты, глаза закатились, мышцы рельефно проступили на всем ее теле. Вой, рык, стон, мы покрикиваем, подгоняя друг друга. «Хо, ха, хо, ха, хозяин!» — кричит она. «Терпи, жди!» — требовательно рычу я в ответ. «Не могу!» — хватанув ртом воздух, быстро говорит она. «Еще, чуть-чуть!» — обещаю я, чувствуя, как раздувшаяся головка, уже размером с монгольфьер, утыкается в ее матку, разбивая ворота. «Нет, хозяин, по, давай!» — даю я команду. «А-а-а!» — кричит она, пытаясь вырвать свои ножки из моих рук. Ее киска стискивает меня, я, продолжая движение, давлю на нужные точки внутри нее, прорываясь сквозь стиснувшийся туннель к ее матке. Шар взрывается, заливая ее спермой, мои бедра подбрасывает еще раз. Сойка с закатившимися глазами обмякла, содрогаясь в конвульсиях всем телом, словно в припадке. Я быстро вытер пот, рванул в сторону подушку, тут же качнулся к ней. Ее киска продолжает пульсировать, сжимая меня, выдаивая. Я осторожно взялся за ее голову, неужели затрахал. Она глубоко и часто дышит, глаза смотрят внутренний мир, мышцы на напряженном теле перекатываются. «Эй, Хаэм, ты живая?» Пытаясь привести ее в чувство, спрашиваю я. «Ах-ах-ах-ах», часто дыша, мотает она головой, зажмурившись. «Кажется, я умерла, хозяин, напугала», бормочу я, вытирая пот с ее лба и поглаживая мокрые щеки. «Хи-хи», стонет она и смеется она одновременно. «Хозяин, я рада, уф, это было круто». Она обвивает руками меня за плечи, тыкаясь губами в мое лицо, приоткрыв счастливо блестящие и одновременно мутные глаза, прижимается ко мне всем телом. Я, обняв ее, некоторое время сижу, приходя в себя, поглаживая спинку. «Устала? Немного. Чуть не померла. Давай приведем тебя в порядок, да и мне вытереться не помешает», говорю я. «Встать сможешь?» «Ага». Я подался назад, откинувшись на руки, и она на дрожащих ногах медленно поднимается, схлюмоп выпуская из своей влажной киски член. Из нее тут же хлынули соки, как ее, так и мои. Она мгновенно прижала ладошку к промежности. Я хмыкнул, на моих бедрах тоже океан выделений, хорошо еще тазик принес сразу. «Хозяин, давай третий раз сделаем так же», предлагает она, когда я протираю ее тело губкой, смоченной в теплой воде. Сначала медленно, а потом быстро. «Хе, что, ты же чуть не померла», усмехаюсь я. «Не, это же от счастья». «Чего?» «От счастья, что я наконец-то ваша женщина, хозяин», улыбается она. «А еще, я хочу личные тренировки, как у Сайка». «Ладно, умеешь уговаривать», помолчав, хмыкаю я. «Будут тебе личные тренировки». Глава 79. Металл. День 110-112. Открыв глаза, я несколько раз моргнул, прежде чем глаза привыкли к полумраку. В сарае Дадзи темно, утро еще раннее, солнце едва только поднимается из-за горизонта, а у меня опять прилив жизненных сил, вот что значит секс. Сойка, обняв подушку, дрыхнет на животе, круглая попка вылезла из-под белого одеяла, чернеется, сначала пощупал ее за пятую точку, размером едва ли больше футбольного мяча, упругие ягодицы здорово лежат в ладони, так и тянет, отшлепать как следует. Девушка засопела, завозилась лицом по подушке, просыпаясь. Я, дождавшись, пока она откроет затуманенные сном глазки, с удовольствием хлопнул по ягодке, что здорово напряглась под ладонью. Не устояв, приложил еще раз. «Ай!» — заявила девушка, повернув личико ко мне и широко улыбаясь. «Вставай, бесстыжая!» — сказал, я, тиская ее за попу. «Весь сарай сексом пахнет, а девчата скоро на тренировку придут. Надо прибраться. Хозяин!» — стонет она, протирая глаза кулачком. «Чего они не видели? Твоей голой задницы или моей? Да и пусть завидуют!» — пробурчала она, уткнувшись носом в подушку и зевая, подтянув колени и приподнимая таки жопку вверх. «Будет о чем поговорить. Вставай, бесстыжая!» Тиская ее ягодицей, проводя кончиками пальцев по ее цветочку, фыркнул я, а то им как будто поводов мало для обсуждения. «Ты ведь тоже язык за зубами держать не станешь?» «Уф, нет, конечно», — пропыхтела она, покачивая попкой и пытаясь потереться о мои пальцы плотнее. «Они же будут спрашивать, чего же я буду отмалчиваться?» «Да уж, к тому же про тебя, хозяин, и так много слухов ходит». «Ась», — не сумев перекрыть болезненное любопытство, уточняю я, подтягивая ее за попу к себе. «Ну, что вы любите девственниц, что любите связывать или что вы переживаете, что у вас маленькие?» «А, но я же говорю, большой», — улыбается она с хитрой улыбкой, повернув голову. «И Алина говорила, что в самый раз, просто Дина и Ева, Ирика насмехались». «Не переживайте, хозяин, ай». Я удовольствием и с некоторой мстительностью звонко отходил ее по ягодицам ладонью, ругаясь мысленно на собственное любопытство. Девушки, хихикая, выставляют попку вверх, мышцы у нее на ней сильные, упругие. «Вот ведь болтушки», — ворчливо сказал я. «А чего, Рика вообще про вас рассказывает одно, Шизука другое, а Саика и Сая вовсе иное», — возмущенно пробурчала она, сев на колени. «Все только в одном сошлись, что вы сиськи любите». «Да», — уставившись на ее торчащие конусы черных грудей, уточнил я. «Угу, ам, ну хоть что-то правда», — хихикнула она. «Я успел не только провернуть утренний сеанс секса, но и прибраться и даже умыться. Впрочем, это в большей степени заслуга того, что спал я хорошо и недолго, о чем нисколько не жалею. Сегодня, в первый же день круга колоды, свалилась карта задания. На руке грабитель-президент, гранатометчик, Алина и гоблин-воин. А значит, именно сегодня мы едем вскрывать хранилище банка Мацумата и проводить разведку хранилища банка Сайтама. Дине осталось одну ночь продержаться, и завтра днем все для нее закончится. Бедствие только одно, степени страх. Задание: скрафтить карту кандидатки. Награда: редкий пак и 500 кристаллита или специальный пак. Провал задания: минус 3 слота призыва кандидаток на 3 дня. Ну вот, опять штрафы суровые. Правда, я уже довольно давно жду подобного задания, уже начал было думать, что не выпадет. Выбором для крафта стала охотница прорыв, необычная карта. Все, теперь потратив 2 пака, редкий коллекционный и эпический коллекционный, я их команду наконец-таки соберу. На карте изображена девушка в черно-серой броне, с массивным ружьем в руках. ХМ, теперь концепция группы по вооружению стала понятнее. Осталось уточнить, кто скрывается под обозначением опустошитель и контролер, чтобы определить их роли. А так, по уже известной части группы выходит довольно просто. Эва в невидимости обнаруживает и передает им данные о целях. Дина прикрывает и уничтожает их. Сильвия, используя щит, совместно с Вильмой и ХМ, прорывом штурмуют тех, кого не может достать снайпер. Хотя, конечно, единообразия вооружения у них нету. С другой стороны, они бойцы для операций против монстров, эдакий аналог городского спецназа. Да и разнообразное вооружение позволит адаптироваться к разным монстрам, а они, судя по всему, были разные. Учитывая уровень технологий, они, скажем так, в этом мире могут многое. Во время утренней тренировки я обнаружил почти восстановившийся запас чакры, а значит, перекачка жизненной энергии работает успешно. Снова сумел ненадолго запитать энергетические каналы, даже удержал ее некоторое время в них, но пока результаты слабые. Впрочем, подобный стиль тренировок у меня возможно теперь на недели, если не на месяцы. После завтрака обсудили план действий и выехали до полудня всем составом, в том числе и гоблин. Лишний боец может оказаться совсем не лишним. На улице жарко, последний летний месяц вроде как. Первый этап операции: высаживаем его неподалеку от банку и тут же тихо и спокойно укатываем прочь, к месту бойни, устроенной демоном. По всему асфальту следы пепла, черные костяки скелетов. Мы удаляемся от банка примерно на полкилометра и начинаем вторую фазу, устраиваем шум, оттягивая от него основную массу зомби. После чего по широкой дуге Шизука объезжает поднявшийся бедлам, увозя нашу группу на позицию для подготовки к рывку в сторону банка. Эва за то время провела доразведку внутри банка, прикончила парочку зомби, прикрыла двери, чтобы новые не проникли внутрь, и начала готовить веревку для подъема на крышу соседнего здания. Внутрь, помимо меня, пойдут все призванные девушки. Троица Кунаичи, Алина и Сойка, плюс Саика и я. Этого количества людей должно быть достаточно, чтобы удержать здание от прорыва внутреннего зомби, после того как я начну сверлить хранилище и вскрывать ячейки депозитария. Полученный от барыги глушитель, на вентиле на пистолет Саика. Я на первом этапе воспользуюсь секирой и арбалетом. На всякий случай у меня с собой и пылающая жемчужина, уже полностью заряженная. Но надеюсь, обойдемся без стрельбы, работать отбивая штурм зомби не хочется совершенно. Это тень, трос готов, осталось закрепить его внутри банка, доложила Сева, уже перебравшаяся на крышу шестиэтажного здания через дорогу от главного входа в банк. Дорога свободная, прием, принята тень, выдвигаемся, отзывается Сея. Все готовы? Спрашиваю я, активировав преобразование в президента, снова белый костюмчик, так себе робо для грязной работы. Готовы? Слышу я нестройный хор, пока Шизука, разогнавшись, проносится по улице и останавливается прямо напротив главного входа в банк. Впереди, метрах в двухстах, толпа зомби, голов в тысячу примерно. Еще дальше, впереди, слышны вопли крикунов. Вокруг банка мертвяков едва ли пять десятков. Мы стремительно десантируемся, пробегая рядом с искореженной решеткой, лежащей на въезде. Вокруг нее и под ней видны останки тел. Эва махнула нам рукой, с крыши здания. Она плоская и довольно большая, хоть в футбол играй. Кунаичи, стремительно метая кунай, уничтожают зомби на пути. Саика даже не пришлось пустить в ход пистолет, как, впрочем, и всем остальным девушкам. Снова раздаются выстрелы ребят, отвлекая внимание от нас, они палят из ружей по мертвецам на соседней улице. Боковая железная дверь, аккуратно прикрытая Эвой. Несколько секунд и мы внутри. Так как Эва уже осмотрела помещение и разведала их при помощи своих технических средств, действуем мы быстро. Гоблин-воин, замыкающий, запирает железную дверь на щеколду. Первым делом, мы готовим здание для обороны и точку для эвакуации. Саика и Алина поднимаются на второй этаж. Эва из гарпунной пушки выстреливает тросом в окно, и девчата закрепляют его. Угол довольно большой, и без специального устройства взобраться по синтетической нити было бы сложно. Я же на первом этаже, сквозь задвинутую решетку сажаю шипастый куст из арбалета, прямо перед лестницей на входе в банк, блокируя ее. Если захотят, зомби, конечно, продавит, но времени это у них займет немало. Пока основную массу салата с шипами прожуют, мы уже уедем. Гоблины и девчата тут же принимаются стаскивать мебель, баррикадируя вход и делая окончательно непроходимым. Подтаскивают ее и к окнам, чтобы мертвецы не могли толком перебраться. 5 минут, и мы уже организовали собственную крепость. Эва, лихо, сквозь окно, спускается к нам по тросу. Малышка, укрепились, готовимся к работе, сообщаю я Сае. Обстановка, пока тихо. Принято, отрываемся, готовимся к новому этапу, отвечает она. Когда мы начнем сверлить и пилить, они снова постреляют, привлекая внимание к себе, заставляя крикунов вопить, и тем самым облегчат всю работу. Главное, чтобы нас отряд убийц не атаковал, хотя и с ними есть шанс справиться. Ина и Югита остаются в главном зале банка, наблюдая через зеркальные окна за обстановкой на улице. Остальные, кроме Ханаби, распределились на втором этаже, и тоже в окна следят за обстановкой. Я же вместе с Ханаби иду к хранилищу. Мы оказываемся в помещении для персонала. В нем 3 ряда столов, с весами, машинками для счета денег, еще каким-то оборудованием для поиска фальшивок. Несколько железных шкафов, с электронными замками у стен, в которых, видимо, посчитанная наличность до уборки в хранилище хранилась. На столах наличка, в довольно больших количествах. Под потолком камеры, аж 4 штуки. Бетонная коробка, в которую собственно встроена огромная, квадратная железная дверь, прикрывает ширма. Возможно, поэтому мы ее в первый раз и не заметили. Искали-то депозитарий. Ханаби, справишься? Осмотрев дверь и кивнув на нее, спрашиваю ее. Угу, кивает она. Девушка встала в паре метров перед нею. Я отошел на пару шагов назад. Снова на ее хорошеньком личике вздуваются вены, Она глубоко и напряженно дышит. «Если можешь, показывай сразу», — тихо говорю я, но в пустом помещении голос звучит довольно громко. «Три штыря в правом верхнем углу и три в нижнем», — говорит она. «Так, сейчас», — схватив лежащий на одном из столиков маркер и отдав ей. «Где точно?» «Тут и тут», — она уверенно поставила крестики синими чернилами на двери. «А где заканчивают упираться штыри в бетоне, ты запомнила?» — спрашиваю я. «Примерно тут», — снова отмечает она уже за рамкой двери. «Уточнить, ХМ, что-нибудь еще там видно?» — спрашиваю, хмурясь. «Механизм, вот тут», — она обозначила маркером вокруг штурвала подвижные части, «а здесь, что-то непонятное». «Электронный замок», — уточнил я. «Я не знаю», — пожимает она плечами, «я же напряг мозги, что внезапно подсказали простое решение». «ХМ, а вот тут, от электронного замка к механизму есть что-то?» Спрашиваю я, восхищаясь мысленно ее глазами еще раз. «Сейчас», — хмурится она, снова активируя бейкуган. «Да, тут, вот здесь, что-то вроде штырьков, которые сюда вот входят. И здесь еще, и вот тут». Она стремительно помечает блокатор от электроники для механической части. «Без ключ-карты эти штырьки не дадут провернуть штурвал». Их поднимала после правильного ввода пароля. «Сейчас все в блокированном положении. Еще что-то?» – спрашивает она, вернув себе обычное зрение. «Нет, мне хватит для работы», – говорю я, улыбнувшись. «Спасибо. Эх, твоим глазам цены нет. Еще бы они стенку в магазине могли приподнять». «А?» – вскидывает она брови, потирая лицо и загоняя вены обратно под кожу. «Да так, навеяло», – отвечаю я, усмехнувшись. «Звукоизоляция в помещениях хорошая, но сверлить высокопрочную сталь тихо не выйдет, как ни пытайся, а уж взорвать и подавно». Вопли крикунов с улиц доносятся слабым гулом, но вся засада в том, что для зомби они фон, а вот непонятный шум из здания, триггер интереса. «Так, оборудование у меня навалом, жаль, конечно, перезаряжается оно полгода, но грабануть пару банков и контор поменьше должно хватить. Я материализую сверлильное оборудование большой мощности с комплектом запасных аккумуляторов и сверл. Все ханаби, пока иди», — говорю я, — «сейчас тут шумно станет». «Ага», — кивает она и выскакивает за дверь, прикрывая ее. Дрель, если ее можно так назвать, скорее бур, установлена в специальной рамке, что крепится к двери и полу. Чтобы собрать и установить конструкцию правильно, у меня уходит минут 15, в том числе и с прикручиванием ножек сквозь кафель плитки к полу. Задача была бы банальная – высверлить дыру в ригеле, тех самых штырях. Но штырей 6 штук – это и очень долго, учитывая толщину стенки в более чем 3 сантиметра стали до них и общую около 10. И самое главное, их таким образом хрен взорвешь. Толстые больно. А вот высверлить штыри электронного замка можно. Невероятно сложно. Для этого надо знать, где у конкретной модели они стоят. Промах чреват, по понятным причинам можно рассверлить собственно сам механизм. Но мне их, можно сказать, пальчиком показали. Дальше помогают подгруженные в мозг знания. Если повезет, то даже взрывать не придется. Хватило бы сил провернуть штурвал. У него может быть собственный стопор, а был бы сейф еще более высокого класса. Дополнительные проблемы были бы и на ригелях. Но сейф или старый, или в спокойной Японии, владельцы банка решили не заморачиваться со сверхмощным хранилищем, сэкономив, или же просто сошли с звезды, не узнать теперь. Мне же теперь нужно просверлить 3 последовательных отверстия и все. «Малышка, мы начали», — говорю я. «Приняла», — отзывается Сэ. «2 минуты». Через 2 минуты нажимаю кнопку, и бур впивается с лязгом в сталь, с визгом грызет, выгребая металлическую стружку. Гидравлическое устройство автоматически рассчитывает силу давления бура на сталь. Я отхожу к выходу, расчетное время, около 10 минут, если свело не сломается, его не перекосит и не заклинит. Активировав систему, зову гоблина. Он проследит за буром, я же займусь депозитарием. Если же дежурить возле бура, уйдет еще больше времени. Пояснив ему, в каких случаях меня следует позвать, выскакиваю за дверь, быстро ее прикрывая. Гул скребущего по металлу сверла хорошо слышно, перфоратор работает, правда, по ощущениям громче, все же здесь толщина бетона хорошая в стенах, глушит звуки. С улицы слышно вопли крикунов, орут они, кажется, повсюду. Если дверь не открывать, то, в принципе, есть шанс даже не спалиться. Передав сообщение остальной части группы в банке, что переместился в депозитарий, я, собственно, скрываюсь внутри. Сердце бьется от азарта. Добычу я люблю, да и кто не любит. Фиг знает, что японцы хранили в ячейках, ценные бумаги мне, конечно, ни к чему. Но есть шанс, что и золото, и драгоценности, и что-то антикварное. Лампу Джина, например. Хотя интересно, антикварные предметы кого-то заинтересуют или нет. Я извлекаю один из 6 газоплазменных аппаратов. По сути, аналог сварочного или супертехнологичной паяльной лампы. Установив его на небольшом столике с колесиками, беру в руки плазменный резак, запуская компрессор и генератор, что подключены к нему и стоят на полу. Компрессор загудел, затарахтел генератор. Электрическая дуга, грубо говоря, формирует плазму, газ, используемый в аппарате, увеличивает эффективность резки по сравнению с обычным кислородом. 2 секунды и 2 сантиметра стали рядом с замком прожжены насквозь. Плавно обвожу, секунд 20-30. Тут же перехожу к следующему. Ящички вскрывать уже буду после того, как освобожу их из ячеек. Попутно учусь работать с аппаратом. Режу не весь замок целиком, а вырезаю собственно ригель, тем самым ускоряя процесс в 2 раза. Если сверлить, то минуту. Взрывать, конечно, быстрее, но тротил готовить долго, а пластита нету этого преобразования. Преисполнившись, я режу металл. Девушки периодически докладывают обстановку, на улице пока тишина. Вопят крикуны, несколько десятков зомби трутся вокруг банка, но крикуна среди них нет, и их приятели пока сюда не сбегаются со всего района. Зато ребята, под руководством Сэй, перемещаются с одной точки на другую, развлекая зомби бабахами выстрелов. Я же, наблюдая за тем, как плазменный резак здорово прогрызает сталь, подумал о плазменном пистолете. То, что он может пробить 10 сантиметров стали, у меня никаких сомнений нет, хм. Правда, если что-то пойдет не так, то можно устроить пожар в здании, и ничего хорошего все равно не получится. Нет, для всего нужно использовать правильные инструменты, а не бить микроскопом по гвоздям, даже если микроскоп настолько прочный, что позволяет это делать. Ячейки в депозитарии 2 типов. Большие, с железными ящиками внутри размером чуть больше обувной коробки, и множество маленьких, шкатулочного типа. Первым делом вскрываю большие, мелкие пойдут уже следом. Минут через 15 работы, я уже почти закончил с большими ячейками, спиливая за считанные мгновения ригели замков. Зомби за это время собралось уже около полусотни, но опять же, пока они еще тупо ходят вокруг, не понимая источника шума. Осталось буквально 2 большие ячейки, и можно переходить к маленьким. Командир, в депозитарий вломился гоблин. Аппарат закончил. Понял, тут же выключаю я плазменный резак и возвращаюсь к сверлильному оборудованию. Сверло, пробив отверстие, автоматически отодвинулось и выключилось. Осматриваю его, включив фонарик, попали куда нужно. Около 10 минут у меня уходит на то, чтобы передвинуть рамку с буром, снова ее зафиксировать, прицелившись в отмеченную точку, направить его и снова включить. Под визг сверла по металлу, я возвращаюсь обратно в депозитарий и принимаюсь за малые ячейки. Они вскрываются так же быстро, но так как они все расположены немного на высоте моего роста, работать приходится задрав руку, что неудобно. Не проходит и 10 минут, как снова прибегает гоблин. Бур заклинило, и дальше толком поработать в депозитарии мне не удается, пока он не заканчивает второе отверстие. Дважды ломается сверло, еще 2 раза его перекашивает, один раз просто заклинивает. Приходится перезапустить гидравлическое устройство, толкающее бур по рамке вперед. Возможно, криво закрепил рамку. Вокруг банка уже собралось около 200 зомби, и они продолжают стекаться к нему. Сэя приказал отвезти машину. Их отвлекающий шум выиграл нам и так довольно много времени. Крикуны тоже подтянулись к нам, но так как людей не видят или не чуют, пока не вопят. Зомби пытаются преодолеть посаженный перед входом куст, но запутались в лозах, как в колючей проволоке. Бур принялся за 3-е отверстие. Я же переместился в депозитарий, надеясь таки закончить работу. И да, я успеваю вскрыть все малые ящички, когда его снова заклинило. К счастью, после перезапуска он гудит, успешно выгрызая металлическую стружку и пыль. Я же вытаскиваю ящики из ячеек и укладываю их на столиках и на полу, для быстрого, поточного вскрытия. Судя по весу, некоторые ящики пусты, но на всякий случай буду открывать все. Мало ли, вдруг в каком бриллиант лежит размером с голубиное яйцо. На середине рабочего процесса меня предупреждает гоблин, что бур закончил. Едва я выхожу из депозитария, как тут же Саика и Эва сообщают, зомби начали стекаться к банку особенно обильно. 1,5 часа прошло, и проработали мы спокойно. Девушки продолжают наблюдать. Я же притопал наконец к хранилищу. Откручиваю рамку с буром. Это занимает еще несколько минут и проверяю третье отверстие, кажется точно. Ухватившись за штурвал, давлю на него, не идет. Хмыкнув, навалился на него всем весом, не идет. Неужели Ханаби какой-то стопор не заметила? Хотя, возможно, остаток высверленного штыря заклинил механизм. Навалились вместе с гоблином, я почувствовал, как трещат мои мышцы. Едва сдвинувшись на пару сантиметров, штурвал встал. У гоблина они тоже вздулись рельефно, но не идет. Зараза. Позвал Югита, присматривавшую за входом. Взялись за него втроем. Места мало, облепили штурвал, тянем. Затрещал металл, что-то звякнуло внутри сейфа. Туго, с неохотой штурвал подался, и громыхнув, лязгнув напоследок, закрутился. Мы с гоблином повалились на пол. Югита, демонстрируя ловкость, устояла, успев его отпустить. Ну, наконец-то. Лежа на спине, делаю победный жест. Я победил дверь. Зомби уже трутся под окнами, предупреждает Югита, едва дернув уголками губ. Ага, если все сложится, займет около получаса еще, говорю я, кивая. Докручиваем штурвал, дальше он идет без малейших проблем. Внутри двери что-то шелестит, позвякивает и лязгает, но, к счастью, я все сделал правильно, для первого раза не так уж и плохо. Не знаю, правда, как таким образом вскрывать в оживленном городе банк, но интересно. Тянем дверь, она бесшумно открывается, тяжеленная. За ней обычная решетка с механическим замком. Хмыкнув, я уже экспертно осматриваю его и бегу в депозитарий. Еще пара минут, и плазменным резаком срезаю язычок замка. «Малышка, мы внутри!» Сдерживая радость в голосе, вызываю я Саю. «Принято, через сколько вас забирать?» Уточняет она. «Минут 30-40, уточню, как все будет готово», говорю я. Тем временем захожу внутрь. Банковское хранилище не блистает объемами. Узкая комната. Наша ванная в доме в два раза больше, по два стола в каждом углу, впереди стеллажи, на столах справа валюта, подойдя к ним, вижу евро и доллары, слева тоже валюта и иены, много. Теперь это просто бумага, качественная, конечно, с интересными картинками, но тем не менее. Ну и на стеллажах от пола до потолка уложены кейсы, или большие чемоданы для драгоценных металлов. Кейсов много, внизу большие и здоровенные, сверху аккуратные и маленькие. Чуть больше кожаной папки для документов, потолще разве что. На всех чемоданчиках стоят пометки, из двух букв латиницей. АУ, АК, ПТ, ПД, ДД. Так, ну первый это аурум, оно же золото. ХМ, напрягая свои скудные знания по химии, вспоминаю, что серебро это вроде как аргентум. А вот остальные, блин, да это же платина и палладий. А последние бриллианты, наверное, богато. Первым делом достаю и открываю нижние кейсы. В них слитки по 1000 грамм. Достаю 4 сумки и начинаю сортировать по металлу. Золото, по весу, кажется больше всего. Килограммовых слитков против ожидания крайне немного. Всего 15 штук, 3 кейса. Больше всего слитков по 100 грамм и 50, некоторое количество и полукилограммовых, но есть даже 10-граммовые пластинки, их несколько десятков в маленьком кейсе, на мягонькой, бархатной подложке. С серебром аналогично, только килограммовых слитков набралось еще меньше. Все остальные идут по тому же принципу, что и золотые, только нижняя граница начинается от 50 грамм. Платина и палладий 100-граммовые, самые большие, самые маленькие, по 5. Их вместе набралось пара килограмм, дома посмотрим уже точнее. Ну и наконец на самых верхних полках оказались драгоценные камни. Обыкновенные бриллианты, целый кейс с бархатной подложкой, в котором, как я сначала подумал, бриллиантовая пыль. Но нет, это вполне себе бриллианты, просто маленькие, их около 30 и каждый в отдельной ячейке. В еще двух кейсах оказались камни заметно крупнее, чуть меньше, чем с ноготь мизинца, хотя смотря у кого какие мизинцы. Потом у Рики спрошу, камушки я высыпал в мешочек. Так, первый этап выполнен успешно. Теперь осталось закончить с депозитарием и убраться отсюда. Закрыв драгоценные металлы в 4 ячейках инвентаря, я принимаюсь за дело. Приходится использовать еще один плазменный резак, осталось 4 и это на полгода. В первом села батарея и газ почти закончился.